Глава пятая. Меня начало мутить от бесконечно мелькающих деревьев за окном, музыки и двоих на переднем сиденье, которые то одновременно, то по очереди косились на меня, пока я придумывал очередной злодейский план, как довести до ручки двоих бородачей настолько, чтобы они извинились и развернули, наконец, машину. Уверена, что на обратном пути я буду радоваться каждой мелькающей березке, а тошноту как рукой снимет. Мысль, что все мои жалкие потуги не сработают, мельтешила где-то на периферии сознания, но пока не укоренилась в голове. Я напряглась, когда Камал сделал музыку тише и свернул на проселочную дорогу. Тишина в салоне стала звенящей. Я же струхнула так, что затряслись поджилки, а в голове всплыли самые страшные факты из новостной хроники. «Куда мы едем?» – испуганно спросила я. «Бармалей, поворачивай обратно на шоссе, имейте в виду, если вы меня там убьете, я вам до конца вашей жизни буду призраком являться и петь. Ну что молчите?» «Куда вы меня везете, неандертальцы? Остановите машину, живой не дамся, ясно вам? Лучше тут убейте!» Камал невозмутимо припарковал гелик у кромки реки, которую ранее за стеной леса было не видно. Повернулся, залез в бардачок и достал... Наручники он достал. Кажется, я побледнела, я даже почувствовала, как кровь от лица отливает. «Значит, вы меня не замуж похитили, да? Извращенцы! Маньяки! Да чтобы у вас борода посидела и отвалилась, сволочи! Чтобы вас... Чтобы вы... Да вы...» «Поесть!» — рявкнул Камал, который снова задымился. «Мы остановились. Поесть. На это...» Он помахал в воздухе наручниками. «На случай, если ты снова решишь фокусы показывать, ясно?» «Предельно!» — с ненавистью выплюнула я. Камал немного выдохнул и приказал. «Выходи. Никаких побегов, криков и краж». «Глаза разуй. Тут воровать не у кого. И в зеркало посмотреть там воры увидишь». «Лия...» «Камал!» — тем же тоном передразнила я. «Надо вы, женщина!» — резюмировал Хасан. Камал вздохнул и вышел первым. Взял с заднего сиденья пакет с продуктами, пока я пыхтела внутри. Впрочем, подумала и тоже вышла. Если они хотели меня напугать, то у них получилось. Но Ракеловы не сдаются. Никогда! Папа всегда учил смотреть в глаза своему страху. И никому не показывать, что ты боишься. Поэтому я вздернула подбородок повыше и делала вид, что любуюсь природой. Меня немного пошатывало от пережитого стресса, перед глазами мелькали темные круги, но я приложила все силы, чтобы неандертальцы этого не заметили. Шум реки немного успокаивал нервы, а я подумала и решилась. Потому что хуже быть, конечно, может, но я упорно цеплялась за надежду, что ничего они мне не сделают, поугрожают разве что. Подошла к капоту машины, села на него, уперевшись ногами в передний бампер, и стала ждать, чего я и сама не знала. Ну, может, Аллах смилостивится и нашлет на этих двоих молнии, или река выйдет из берегов и утащит неандертальца в свои глубины. «Эмилия!» Обалдел Камал, увидев меня на капоте. «Что, и сюда нельзя, да? Запрет был на воровство, крик и побег», — напомнила я. «Слезь!» — потребовал Камал. «Знаете что? Так даже при инквизиции не издевались, как вы», — выплюнула я. «Не слезу, приковывайте, давайте-давайте! Издевайтесь над бедной мной, пугаете, угрожаете, связываете. А я знаете, что подумала? Если все-таки брак состоится, то вы же мне... родственниками станете, да? Близкими, наверное. И на общих праздниках будем видеться. А я вам Аллахом обещаю, что вы эти дни будете помнить до самой старости, которая совсем недалеко, да, Хасан?» Хасан сдвинул брови к переносице и очень неодобрительно покачал головой. Камал громко втянул носом воздух, задержал дыхание, выдохнул, достал из пакета бутерброд и протянул мне. «Ешь молча!» «А сок зажмотил, да? Я должна в сухомятку давиться!» У Камала дернулась щека. Он достал томатный сок и протянул мне. «Все?» — рявкнул он. «Да, отойдите, вы мне вид загораживаете». «Лия». Он показательно достал наручники и помахал ими у меня перед носом. «Поняла, поняла». Сарказмом пропела я. «Но с дороги все равно». «А? Спасибо. Так мне ваши лица надоели, пока мы ехали...» «Лия». Я вздрогнула и вгрызлась в бутерброд. Хасан с Камалом разделили оставшиеся сэндвичи, встали у крыла машины и молча жевали коршунами, следя за мной. Я ела медленно, откусывая маленькие кусочки, тщательно прожевывая каждый. Мужчины уже съели по два бутерброда, а я все еще не осилила и половины своего. «Лия, ешь быстрее!» Очень вежливо поторопил меня Хасан. «Нельзя быстрее, пищу надо тщательно пережевывать, особенно в вашем почтенном возрасте. Совсем желудок не бережете, да? А инсульт по этому поводу что вам говорит?» «Женщина, ты совсем традиции не знаешь!» Взорвался Хасан. «Ты должна быть рада, что с таким характером тебя замуж берут! И с мужчинами в таком тоне не разговаривают!» «Я мужчинам и не хамлю, только тем, кто меня крал, и нормальный у меня характер», — не согласилась я. Папа обещал, что замуж я выйду по любви, а не потому, что кому-то так нужно. И воспитывали меня не по традициям, меня папа в Европу учиться отправлял на 2 года. Куда? Встрял Камал. В школу маленьких вредительниц. Тебя там научили не уставать болтать? Нет, в институт благородных девиц, огрызнулась я. И где результаты обучения? Не понял Камал. А что, незаметно, что я очень воспитанная? Показательно удивилась я. Ну вы тогда глаза еще раз разуйте, а то понаубывали, а я тут страдаю из-за вас. Наслан хороший человек, он влюблен в тебя. Попытался достучаться до меня Камал. Он тебя не обидит, жить будешь счастливо в достатке. А вы давно у себя дар предвидения обнаружили? Зуб даете, что счастливо, а если нет, то что? Взвилась я. Я развернулась и посмотрела Камалу в глаза. И что-то там такое отразилось, что у меня забрезжила надежда. Может, совесть или какие-то зачатки эмпатии, я не поняла. Но вдруг мне стало тепло, и он не отрывал от меня взгляда. Не моргал и не злился больше, а что-то другое было там. Непонятное, но теплое, солнечное. Камал дернулся, а я, словно завороженная, наблюдала, как расширились его зрачки и заиграли желваки. Как в моем любимом мультфильме про Дзынь. Я даже на мгновение забыла, кто он, и снова резюмировала, что он очень красивый. И такой, как медведь. Плюшевый, бродатый и добрый. И не сделает он мне ничего, только пугает, чтобы впечатлилась и не вредничала. Камал первым отвел взгляд, разрушая все волшебство моих грез. Отвернулся, подошел к реке и умыл лицо, оставляя меня в полном раздрае осмысливать то, что только что произошло. Меня снова затрясло, зубы принялись отбивать задорную дробь, а аппетит пропал. Может, он меня понял и не повезет дальше. Надежда вспыхнула с новой силой, но я продолжала неподвижно сидеть с бутербродом и соком в руках. «Садись в машину, Лия», — приказал Камал спустя некоторое время. «Я не доела», — спокойно ответила я. «В дороге доешь. Садись, время не ждет». С его волос, лица и бороды стекали на грудь капли воды. Осмотрел он куда угодно, только не на меня. Камал передал ключи от машины Хасану, а сам сел на пассажирское место. «Не поможет, показалось мне, просто показалось. И взгляд его этот странный был фальшивым. Никто меня не вернет, а увезут и выдадут замуж». И не поможет он мне. Никто не поможет, кроме меня самой. Я же слезла с капота, держа сок и бутерброд в одной руке. По уже сложившейся традиции хлопнула дверью со всей силы и устроилась на своем месте, когда поняла, что возвращать меня не будут. Хасан сел за руль, завел мотор, и машина тронулась с места. А я нахмурилась и злодейски улыбнулась. Похлопала по плечу Камала. Тот дернулся, словно я его током ударила. Резко обернулся и наткнулся на мою широкую улыбку. Я протянула ему надкусанный бутерброд и сок и елейно попросила. «А, подержите, пожалуйста». Камал нахмурился, но бутерброд и сок взял. Аккуратно, чтобы меня не коснуться. Я даже успела заметить, как крепко он сжал зубы и откинулась на спинку сиденья. Прикрыла глаза и мысленно улыбнулась. Я знала, чем занять себя в ближайшие пару часов. Пусть довезут меня к жениху, плевать. И жениха доведут так, что жениться расхочет. И эти двое неандертальцев никогда эту поездку не забудут.